Позвольте напомнить, что вы все еще находитесь под присягой, мистер Уорринг, — торжественно предупредила судья Каразерс. Тед кивнул. Он пришел к выводу, что не нравится судье. Своими аккуратно уложенными, покрытыми лаком волосами, с этим бесконечным множеством шелковых блузок и манерой четко выговаривать слова, она напоминала ему некоторых более несговорчивых женщин, с которыми ему приходилось за все годы иметь дело в строительном бизнесе. Высокомерных женщин с огромными счетами в банке, гордившихся тем, что им невозможно угодить. Он посмотрел вниз на судебного стенографиста, пальцы которого застыли над клавиатурой компьютера. Рерден медленно поднялся из-за стола, слегка оперся руками о его поверхность и долго в упор смотрел на Теда, прежде чем заговорить. «Мистер Уорринг», — начал он. Его голос и манеры по сравнению с Фиском были медленны и вкрадчивы. «Вчера вы показали, что вы с женой часто ссорились, но всегда мирились. Я немного сбит с толку. Это не может быть правдой, не так ли? Иначе вы бы не находились в процессе развода к моменту смерти, Энн Уорринг. Мы собирались снова сойтись. Вы сказали, что надеялись на это, но мы не получили никаких доказательств, что таково было и желание миссис Уорринг. Совсем напротив. Я думаю, предыдущее утверждение означает, что она предпринимала шаги, чтобы освободиться от вас. Разве это неверно?» «Я так не считаю. Ну, должно быть, это происходило очень болезненно». Тед не ответил. «Вы считаете себя ревнивым человеком, мистер Уорринг?» «Никогда не желал ничего, чтобы не было моим». «А Энн Уорринг вы считали частью своего имущества?» «Я этого не говорил». «Вы показали, что провели все выходные на прогулке в горах за раздумьями о примирении и предполагали, что Энн занята тем же. Но когда вы вернулись в воскресенье вечером, разве Энн не сообщила вам, что вместо этого вечером прошедшей пятницы ходила на свидание с доктором Нилом Фредриксоном?» «Да, но это ничего не значило». «Вы утверждаете, что для вас ничего не значило то, что ваша жена встречается с другими мужчинами?» «Это ничего не значило для нее». «Значит, для вас кое-что значило?» «Не знаю». «Но ведь вчера вы показали, что, придя домой, вы с Энн начали ссориться. Разве не так?» «Да». «Разве вы ссорились не из-за того, что она встречалась с другим мужчиной?» Тед бегло взглянул на Фиска, а потом снова на Рердена. «Мне не понравилось, что она ходила на свидание. Но я ее за это не убивал. На самом деле вы пришли в ярость, выяснив, что она встречалась с другим как раз тогда, когда, как вы думали, она размышляет о том, чтобы снова соединиться с вами. Разве это не правда, мистер Уорринг?» «Она все равно собиралась соединиться со мной». «Мы ведь никогда этого не узнаем, не так ли, мистер Уорринг? Разве не правда, что когда вы пришли домой, Энн заявила вам, что собирается и дальше встречаться с другими мужчинами, что собирается начать строить для себя новую жизнь?» «Нет, мы собирались строить нашу жизнь заново вместе», — настаивал он. «А разве не правда также и то, что вы крикнули: «Если ты думаешь, что я собираюсь допустить это, тебе придется об этом пожалеть»?» «Не помню, что я говорил. Да мало ли, что люди говорят, когда ссорятся. Это ничего не значит». «Вы не могли смириться с тем, что ваша жена ускользает от вас, не так ли, мистер Уорринг?» «Мы принадлежали друг другу». Он ощутил вскипавший гнев, неистовый, жгучий, и попытался подавить его, однако его привкус все же прорвался в его голосе. «Возможно, вам этого не понять, но она понимала. «В тот воскресный день вы останавливались в Берлс Лаунж по дороге домой и выпили несколько порций спиртного?» «Я выпил одну порцию». «Разрешите напомнить, что вы находитесь под присягой. Уровень алкоголя в вашей крови в 3 раза превышал предельно допустимый. Это определенно больше, чем с одной порцией, мистер Уоринг». «Не помню». «Не помните? Что ж, не удивляюсь, если ваши воспоминания о том вечере несколько ненадежны с уровнем алкоголя в крови в 300 единиц. Насколько вы способны припомнить, мистер Уоринг, согласны ли вы, что находились в возбужденном состоянии, когда приехали домой?» «Я приехал домой с единственным намерением — повести свою семью ужинать». «И разве не правда, что, находясь в состоянии опьянения, вы повели себя неразумно, когда поняли, что этому не бывать, когда Энн сообщила вам о своих намерениях?» «Нет», — упорно твердил он. «Ведь вы вдруг сообразили, что ваш брак, единственное, что имело для вас смысл, как вы сами утверждали, разрушен окончательно и бесповоротно». «Я говорил вам, он не был разрушен. Вовсе нет. Разве вы не поняли, что все, что вам было необходимо, вдруг развалилось? И разве это не привело вас в ярость?» «Возражаю», — заявил Фиск. «Обвинитель давит на свидетеля». Возражение отклонено. Риордан продолжал. «Разве на самом деле Джулия вскрикнула: „Перестань, нет“ не тогда, когда вы вскинули ружье и прицелились прямо в голову своей жене?» «Нет». Лицо Теда побагровело. Выступившие на шее толстые жилы заметно дергались. «Нет, ничего подобного не было». «И разве она прыгнула на вас не после того, как вы выстрелили, в запоздалой попытке вырвать у вас ружье?» «Нет. Я не понимаю, почему Джулия сделала то, что сделала, но не потому, что я прицелился. Я бы никогда этого не сделал. Вы предпочли убить свою жену, не так ли, мистер Уоринг, чем видеть ее с другим мужчиной?» «Нет. Я же вам сказал, это был несчастный случай. Я любил ее». Вдруг пересохло горло, и слова еле продирались сквозь него. «Может быть, вы ее слишком любили?» «Я считаю, что невозможно любить слишком сильно», — резко бросил он. «Даже когда смешиваешь любовь с обладанием?» Тед глянул на него и ничего не ответил. «Мистер Уоринг, вы показали, что у вас были сложные взаимоотношения с дочерью Джулией, что она считала вас ответственным за неблагополучие в доме». «Да». «Не может ли быть, что она реагировала таким образом, годами наблюдая, как вы жестоко обращаетесь с ее матерью?» «Я не знаю, почему она так реагировала. Если бы я знал. Я никогда не поднимал руки на Энн». «Последний вопрос. С того момента, как вы приехали домой, и до того, как раздался выстрел, держал ли ружье кто-нибудь, кроме вас?» «Нет». «Ни на минуту?» «Нет». «Вопросов больше не имею». Риордан не сделал от стола ни шагу, спокойно убрал руки и уселся на большой деревянный стул, за ним, держась совершенно прямо. «Можете сесть на место», — разрешила судья Каразерс Теду. Он не пошевелился и, по-видимому, ничего не слышал. Он все смотрел на Риордана с его прямотой, легкими ответами и легкой жизнью. «Это был несчастный случай», — сердито буркнул он. «Можете сесть на место, мистер Уоринг», — повторила судья Каразерс. После долгого сидения в полутемном, выкрашенном в защитный цвет зале суда, у Сэнди заслезились глаза от дневного света. Ее пальцы все еще ныли от того, что, слушая показания Теда, она стискивала кулаки. Она поспешно сбежала по лестнице подальше от него. Подойдя к своей машине, припаркованной за полквартала от здания суда, она остановилась и, чтобы успокоиться, оперлась одной рукой о капот, пока рылась в кошельке в поисках ключей. Но только найдя их среди скомканных салфеток и рассыпавшейся мелочи, она вдруг тряхнула головой и снова закинула сумку на плечо. Оттолкнувшись от машины, словно пловец от бортика бассейна, она снова двинулась прочь размашистой стремительной походкой. Она никогда не любила бродить без цели, без смысла, не совершала прогулок, но сейчас просто шла. Шла быстро. Эта быстрота была самоцелью. Она прошла мимо библиотеки, откуда как раз высыпала стайка ребятишек, и направилась к началу Мейн-стрит, перейдя улицу прямо на загоревшийся красный свет. Она сбавила шаг, лишь когда вышла к последнему большому участку земли в самом дальнем конце улицы, где городские дома начинали редеть. Много лет минуло с тех пор, как здесь снесли старое, бежевого цвета здание школы, где они с Энн учились, чтобы освободить место для супермаркета «Гранд Юнион». До сих пор, проходя мимо, она задавалась вопросом, что стало с выщербленным фасадом, возле которого они обычно встречались с Энн. Именно там она дожидалась Энн в тот день, когда они сбежали из дома. Нетерпеливо засигналил автомобиль, и она обнаружила, что стоит на выездной аллее супермаркета. Разумеется, это была идея Сэнди, выношенная и взлелеянная в тесной душной спальне в доме на Раферти-стрит, когда им было по 8 и 10 лет. Она думала об этом с тех пор, как помнила себя. Жажда побега возникла одновременно с зарождением самосознания, памяти, но понимала, что ей никогда не удастся убедить Энн присоединиться к ней. Энн, видевшую лишь его романтическую сторону, но никогда неизбежность. Что же заставило Энн передумать? Джонатан в тот вечер приготовил ужин, сосиски с картофельным пюре, и выставил на стол разномастные тарелки, приобретенные, когда они только что поженились и теперь изрядно оббитые. Эстелла утомленно улыбалась ему, благодарная за его заботу, ведь она так уставала. Она ткнула вилку в картофельную массу, которую он положил ей на тарелку. Он смотрел, как она отправляет ее в рот, зажав вилку, словно ребенок, в пухлом кулачке. Внезапно ее лицо покраснело и скривилось. Она засунула в рот пальцы и вытащила шуруп длиной в дюйм, облепленный студенистой белой массой. — Ты пытаешься убить меня? — крикнула она Джонатану. — Я всегда была для тебя обузой, а теперь ты нашел способ меня убить. Сначала он просто рассмеялся. — Не глупи. Я понятия не имею, каким образом это оказалось здесь. На самом деле удивляться тут было нечему, учитывая порядки в доме. Но ее уже захватило и понесло, и разумные объяснения не действовали. Ты хочешь избавиться от меня. Ты всегда хотел от меня избавиться. Убийца! Он подошел к ней, сидевший с мокрым от слез искаженным лицом, сгреб ее в объятия, крепко прижал к себе. Мне бы никогда не пришло в голову избавиться от тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Твердил он снова и снова, пока рыдания не стихли, и она не взглянула на него снова, придя в себя, измотанная собственной истерикой. — Для меня в целом свете существуешь только ты, — прошептал он. Он наклонился, поцеловал ее, и она раскрыла ему губы жадно, бесконечно. А Энн и Сэнди сидели за столом, сложив руки на коленях, и смотрели. Джонатан и Эстелла ни разу не обернулись, не сказали им ни слова, лишь вышли из комнаты, обнявшись, ненасытно поглаживая, тиская и сжимая друг друга, отправились вглубь дома, к себе в спальню. Энн и Сэнди слышали, как плотно закрылась дверь. Потом они встали и вывалили все содержимое тарелок в мусорное ведро. Именно в тот вечер Энн, наконец, согласилась: «Да, давай уйдем». На следующее утро они взяли с собой в школу все деньги, что смогли набрать, $4.32. Свои завтраки они не съели, а оставили на потом, когда понадобятся позже. В 3 часа дня Сэнди и Энн встретились у школы и пошли из города мимо заправочной станции и методистской церкви на шоссе. — Куда мы идем? — спросила Энн. — Не знаю. Они шли по старой 93-й трассе, в горы, постепенно взбираясь все выше. Становилось холодно, и вскоре они проголодались. Сделав привал на обочине, они быстро съели сандвичи и снова пошли, и с каждым шагом минувший вечер и его решение отодвигались все дальше и дальше. Еще не было 6 часов, когда Энн спросила: «А где мы будем ночевать сегодня?» «На земле. Холодно. Не особенно». Они шли и шли по неосвещенной дороге. «По-моему, нам надо вернуться домой», — наконец сказала Энн. Она остановилась и не хотела идти дальше. Внизу под ними были видны огни города. Свет и тени чередовались более равномерно, чем представлялось прежде. Энн решительно развернулась и направилась назад. И Сэнди последовала за ней, последовала без единого звука, не пытаясь спорить, убеждать или слабо протестовать. Она просто повернулась и молча пошла за ней назад. Сэнди давно уже шла со стоянки супермаркета, не замечая, куда идет. Вот чего она никогда не знала. Не знала до сих пор. Энн всерьез считала, так же, как Сэнди, что они уходят из дома по-настоящему? Или Энн пошла с ней просто, чтобы удовлетворить ее прихоть, и для нее это была просто шалость? В последующие годы она часто задумывалась над этим и однажды даже спросила у Энн. Энн засмеялась: «Боже, я и забыл об этом. И что ж, далеко бы мы ушли на $4.32, а?» Но Сэнди никогда не забывала тот день. Миллион раз мысленно проигрывал его, потому что в тот день она узнала нечто, так поразившее и испугавшее ее, что эта ослепительная вспышка озарения ни за что не померкла бы до конца. Тогда впервые она лицом к лицу столкнулась с собственной робостью, и привкус ее, привкус собственного малодушия, там, где прежде сидела лишь безграничная храбрость, остался у нее во рту предостережением, сомнением, навязчивый отвратительный привкус, от которого ей никогда не избавиться полностью. Она нарочно пнула камень, отбросив его с пути, и направилась обратно к своей машине. В тот вечер, когда после ужина Сэнди убирала со стола картонки с остатками китайских блюд, Джулия повернулась к ней и спросила: «Как по-твоему, что будет?» «С чем?» «С папой. С процессом. Он выйдет на свободу?» Сэнди вздохнула и отвела глаза. «Не знаю. Но он может выйти?» «Может. Нам придется жить с ним?» «Не знаю, Джулия». Джулия ушла с кухни и в тот вечер больше не появлялась. Джулия прокралась по коридору к комнате. Сэнди заглянула внутрь, посмотрела, как она спит, так тихо и неподвижно. Она сделала еще один шажок, прислушиваясь к дыханию Сэнди, увидела, что ее тонкая обнаженная рука соскользнула с кровати. Волосы темной массой спадали на лицо и спину, на пальцах ног, высунувшихся из-под одеяла, облупился красный лак. Джулия тихонько отступила и, не отрывая взгляда от Сэнди, прикрыла дверь. Она вернулась к себе и опять уселась на подоконник, так крепко притянув колени к груди, что заныли суставы. Ночь продолжалась, часы то словно растягивались, расползались, то сжимались, спрессовывались. Раньше она никогда не засиживалась так поздно, но сейчас она ощущала только непрерывное биение собственных мыслей. В 6 часов утра она встала, скинула длинную белую ночную рубашку и принялась копаться в своей одежде, рубашках, штанах, носках, путаясь в них, выкидывая их из комода. Существовало только одно — вихрь идей, сталкивающихся друг с другом, разлетающихся в стороны, отскакивающих от стен мозга, заглушающих все мысли, кроме одной. Нет. Она как раз натягивала через голову тяжелый свитер, когда Эйли открыла глаза. «Тсс!» — прошептала Джулия. «Послушай, Эйли, мне нужно рано выйти. Когда спустишься вниз, скажи Сэнди, что я пошла в школу поработать перед уроками над докладом». «Но школа не открывается так рано». «Она не узнает». «Куда ты идешь?» «На улицу». «Ты вернешься?» «Да». «Когда?» «Не знаю». «Ты не бросишь меня, нет?» «Нет, Эйли. Пожалуйста, скажи хотя бы, куда ты идешь?» «Не могу. Потом узнаешь». «Можно мне с тобой?» «Нет». Джулия тихонько прокралась мимо комнаты Сэнди, заглянув туда в последний раз, а потом осторожно спустилась по лестнице и вышла из дома. На пустынных улицах занималось промозглое утро. На первых этажах домов, мимо которых проходила Джулия, только начинал вспыхивать свет в кухонных окнах. То тут, то там на подъездные дорожки нехотя выползала машина, и Джулия бежала, останавливалась перевести дух и снова бежала. Когда она добралась до центра, ей попалась пожилая супружеская пара в спортивных костюмах и пуховых куртках, выходившая из магазина с утренней газетой в руках. Она свернула за угол на Филдстон-стрит. Он как раз выходил из душа, когда услышал, как она постучала. «Джулия!» Она разглядывала его худое, но мускулистое тело, гладкое и безволосое. Он начал застегивать рубашку. «Разве тебе не нужно идти в школу?» «Мне нужно кое-что сказать вам». «Хорошо». Он смотрелся в ее взволнованное лицо. Ее лоб был усеян каплями пота. «Садись». Она пристроилась на краешке стула за кухонным столом, пока он наливал себе кофе и усаживался напротив. «Что случилось?» Джулия почувствовала, как ее лицо вспыхнуло, загорелось. Она глянула мимо него на кухонную тумбочку, где стояла початая коробка глазированных хлопьев. Она долго не отводила от нее глаз, прежде чем медленно перевести взгляд на него. «Мой отец спал с Сэнди». Питер поставил чашку на стол, расплескав кофе. «Стоп! Полегче. Где ты слышала об этом?» Глаза Джулии заблестели, и она отвела их в сторону, прежде чем ответить. «Нигде я не слышала. Я их видела». Ее голос срывался, и ему пришлось нагнуться над столом, чтобы разобрать ее слова. «Ты их видела?» Она подняла голову и посмотрела прямо на него. Ее лицо попеременно выражало то страх, то вызов. «Да». Он снова устроился на стуле, провел языком по зубам и прищурился. «Когда?» «Некоторое время назад». «Когда твоя мама была еще жива?» Джулия кивнула. «Твой отец тогда еще жил с вами?» У нее чуть дрогнула губа. «Угу». «Джулия». Питер подался вперед, отодвинув чашку с кофе. — А как ты их увидела? Однажды вечером я возвращалась домой от подруги Дженни Дефо. Она живет рядом с Сэнди. Пошел дождь, и я подумала, что Сэнди могла бы подбросить меня домой, поэтому и прошла напрямик к черному ходу. Джулия закусила губы. — Продолжай. Она комкала подол юбки. Я увидела их через окно на кухне. Они лежали на полу. Она смотрела на Питера. Ее глаза расширились, решительные, негодующие, голые. — Ты уверена, что это был твой отец? — Да. — Но это мог быть кто-нибудь другой. — Нет. Я говорю правду, — упорствовала она. Питер в раздумье потер рукой свежевыбритый подбородок. — А почему ты рассказываешь мне об этом, Джулия? — Разве это не доказывает, что он это сделал? — Нет. — Но он лгал моей маме. — Он ей лгал! — она повысила голос. — Разве вы не можете написать об этом? — Ты понимаешь, чем это обернется для Сэнди? — Ну и что? — Ты никогда никому не рассказывала об этом? Никогда не говорила маме? Ее мать такая чувствительная, ранимая. Джулия мотнула головой. — Ты согласна сделать официальное заявление? — спросил он. — Что это значит? — Это значит, что в настоящий момент ты мой единственный источник информации. Мне понадобится сослаться на тебя. Джулия колебалась, то скрещивала, то вытягивала ноги и, наконец, ответила. — Окей. — Сиди здесь, — велел он. — Не вставай. Он вышел в гостиную и через минуту вернулся с маленьким черным магнитофоном. Снаружи на улицах кипела утренняя жизнь. Он в последний раз прослушал запись и выключил магнитофон. Несмотря на ранний час, вынул из холодильника пиво. С самого начала он каким-то образом внушил себе, что все будет как на современной войне, что ему не придется непосредственно сталкиваться со своими жертвами лицом к лицу, что он сумеет нанести удар и исчезнуть до наступления последствий. Он прошелся к окну, выглянул из-за шторы и рухнул на диван с банкой пива в руках. Она славная девочка, действительно славная. Потом он поможет ей осуществить самое горячее желание — выбраться, бежать. Поможет рекомендациями, связями, советом, всеми нитями, что скрепляли его старый мир, но принесли ему так мало пользы. Он сделает это для нее. Он залпом допил пива, а сейчас он должен работать.